Роман о человеке. Почти день в день 38 лет назад я написал свой первый роман на арочном мосту, но это не стало даже в моем родном городе Льеже литературным событием. И если я сейчас вспоминаю о нем, то только потому, что за этим романом последовали другие, и до сих пор я продолжаю в сущности оставаться романистом, или вернее, используя термин, который по мне предпочтительней, ремесленником романного цеха. Полагаю, любому ремесленнику случается задаваться вопросами о своей профессии, корнях, эволюции, о своей полезности или достоинстве. У меня тоже есть два вопроса, на которые я пытался отвечать в разные периоды жизни, исправляя, перестраивая, а иногда полностью изменяя предшествовавшие воззрения, но никогда не приходя к убедительной и всеобъемлющей теории. Окажутся ли мои сегодняшние ответы удачнее? Возможно, я еще внесу в них поправки, но это не повод отказываться придать им хотя бы временную форму. Для ответа на первый из этих вопросов нужно, чтобы 50-летний человек, каким я стал незаметно для себя, воскресил в памяти 16-летнего юнца, который, сидя за одноногим столиком красного дерева, более привычным к тому, чтобы на нем стоял горшок с цветком, окруженный фотографиями в металлических рамках, исписывал мелким четким почерком страницу за страницей. Я тогда был непоседлив, как жеребенок, и уже в течение нескольких месяцев моей любознательности, благодаря подобной чуду снисходительности главного редактора одной из газет, открылось практически безграничное поле для наблюдений. Я вел в ту пору в газет «Де Льеж» колонку городских происшествий, задавленных собак, совершенно, разумеется, непрестижную, но это открывало передо мной все двери и дало мне, репортеру, только-только оставившему коллеж, возможность увидеть оборотную сторону городских декораций, пробраться за кулисы и разобраться в рычагах. Только что исполнилась моя неосуществимая школьная мечта. Я купил велосипед, а кроме того, газета разрешила мне пользоваться одной из мощных редакционных мотоциклеток. И тем не менее, каждый день, шел ли дождь или светило солнце, я запирался в гостиной родительского дома, который пользовались только в самых торжественных случаях, и, сидя за шатким столиком, громоздил слова, предложения, абзацы, собиравшиеся в конце концов в главы, а те в свой черед становились романом, правда, слишком коротким. Впрочем, по мнению некоторых, это относится ко всем романам, впоследствии написанным мною. И сегодня в 20-й, если не в 50-й раз, я задаю себе все тот же вопрос. Почему? Почему вместо того, чтобы распахнуть дверь и куда-нибудь умчаться, вместо того, чтобы смешаться с себе подобными, о которых я должен все узнавать, я замыкался в четырех стенах, наполняя ограниченное ими пространство дымом своей трубки и исступленно записывал неумелую историю. Чтобы не было сомнений, заявляю, что это отнюдь не моя личная проблема, и я вовсе не имею в виду заинтересовать своих современников тем юношей, пытавшимся обрисовать личность аптекаря, чьей гордостью, предметом тщеславия, были изобретены им слабительные пилюли для голубей. Тысячи, десятки, сотни тысяч людей до меня и непохожих на меня посвятили жизни литературе, либо рассказывая разные истории, либо пытаясь изложить, сообщить другому то, что они смутно почувствовали в себе. Вне всяких сомнений, это одна из самых древних профессий в мире, потому что и в наши дни у примитивных племен экваториальной Африки и южных морей Еще можно встретить человека, который придумывает...